и спокойно пели «Солнце всходит и заходит», хотя и знали уже, что все происходит как раз наоборот. Был у деда знакомый дворянин-старик Непрядвин, и был у старого Непрядвина сын и телефон. Телефон хороший, а сын так себе. Дед послал Таню с запиской. Старик позвонил куда надо, и отец Иосиф согласился нас венчать. Но Таня услышала, как сын Непрядвина сказал: «Папа, какое тебе дело до этой мрази? Страшнее русского пустыря ничего нет. И там нет ничего, кроме вони». «И магии», — сказал старый Непрядвин. И Таня: «Ступай, голубушка, скажи деду, что все улажено». Непрядвины в родстве были с Метусовыми, тоже владимирского корня, как и мы, Зотовы. А Метусовы свой род от славутного певца Метусы считали, что у князя Игоря Новгород-Северского старин и пел, и воевал. У того Игоря, про которого слово о полку, и опера «Химика Бородина». Непрядвин Василий Антонович древнего рода и чудесного обаяния был человек. Не то что сын его, ненавистник, белая моль. А как ему не стыдно? Род его такой древний, что и Романовых не видать. Мог бы уже и людей полюбить за такое-то время. Было когда спохватиться. Отец-то его, Василий Антонович, ведь сообразил. Да, видно, у Петра Первого в душе не все уладилось после Таниного рассказа. И если Зотовых за мразь считают, то магия тут при чем? Зотов деда и спрашивает: «Как же так?» «Они дураки», — говорит дед. «Кто?» «Они думают, рабочий — это кто перемазанный и машины не боится. Рабочий из своего корня произошел. А что он сейчас в хомуте, то это он от забывчивости. А когда вспомнит, настанет перемена в жизни». И дед мне такое рассказал, что у меня глаза на лоб и в животе мороз. «Раб — это волшебник», — сказал вдруг дед. «Раб — это волхв, кудесник-чудесник, чудеса творит. Был старый народ медяне, а у них главное племя маги. Тайные хранили умения и знания про мироустроение и миротворный круг. А главный из магов звался раб, высший умелец. Чтобы рабом стать, надо было 7×7 ступеней пройти среди магов. Потом тех медян полонили, и маги разбрелись. Потому что каждое дурное племя хотело магов в полон взять и приладить к делу. А пуще всего каждый вождёк хотел, чтобы сам раб ему служил. А он бы похвалялся: «Мне раб служит». Ну, на всех вождей рабов не напасешься, и стали всех пленных мастеров рабами звать. А потом забыли, откуда это слово «раб», и пошло, что раб — живое орудие, машина, и любой пленный стал раб. Да и слово «машина», Петька, тоже от слова «маг». Теперь гляди, я слова рядом поставлю. Раб — это маг, и от этих двух слов запомни. От раба и мага. Работа, рабочий, мастеровой, мастер, маэстро, майстер, мистер во всех языках. Магистр, маг, волшебник, волхв. И над Христовой колыбелью три мага стояли, три волхва. И слово «мощь», и слово «машина». И только раб свободен, потому что он маг. И машину рабочий любит, потому что это его последнее место, где свобода ему осталась. Последнее прибежище. Шестеренки прилажены своими руками и своими руками сотворены. Включай, поехали. И потому магия его и есть богатство, а все остальное — ловушка. Вот откуда наш корень и свобода. И как раз когда отпраздновали столетие со дня нашествия на Русь 12 языков с Наполеоном Анафемой, у меня от жены моей Тани, урожденной Котельниковой, сын родился и был наречен Сергей в честь отца бабушки, Сергея Панфиловича Громобоева. Венчал и крестил с некоторым отвращением отец Иосиф. А в дверях стоял господин сыщик и смотрел, как сын мой увеличивает земную тесноту. Но господин сыщик был задумчивый. Ну ладно,